По рядам прошел шум. По количеству регалий Поликанов среди диссидентов выходил на второе место после Сахарова. «Он хочет, — сказал я, — сделать заявление». И он сделал заявление, после которого у него, как и следовало ожидать, начались большие проблемы. Но у него они начались потом, а у меня на другое утро. Ко мне пришел председатель нашего жилищного кооператива Вайншток. «Что вы предпочитаете? Чтобы вам дверь вышибли или окно кирпичом разбили?» — поставил он меня перед выбором. «Я живу на шестом этаже. Кто может сюда докинуть кирпич?» «Те, кто хотят это сделать, — сказал он, — докинут до любого этажа. Я не могу вам указывать, как вам себя вести, но у меня к вам просьба. Старайтесь такие пресс-конференции проводить вне дома». Вскоре Поликанов вступил в организованную уже сидевшим в тюрьме Юрием Орловым московскую хельсинскую группу. Был уволен из ОИЯИ, Дубнинский объединенный институт ядерных исследований, лишен званий и наград. Через сравнительно короткое время он добился, чего хотел, эмигрировал на Запад, где продолжал работу по специальности в знаменитом ЦЕРНе, швейцарском центре ядерных исследований. «Не отдадим Петрухина диссидентам!» Еще в первые дни нашего знакомства Валя Петрухин меня удивил тем, что оказался слишком нездоровым для его возраста человеком. У него были частые головные боли от слишком высокого давления. По ночам он издавал такой храп, какого я при всем моем опыте житья и спанья в бараках, казармах и общежитиях никогда до того не слышал. Он мне с самого начала говорил, что у него бывают депрессии, но я ему тогда не совсем поверил. Подумал, что, может быть, он депрессией считает дурное настроение. Я не верил в его депрессивность, потому что никогда не видел более жизнерадостного, легкого, бесшабашного и щедрого во всех отношениях человека. И на самом деле он долго был таким веселым, легким и бесшабашным. Он всегда совершал поступки, казавшиеся даже мне сумасбродными. И меня подбивал на такие же. Он считал, что в жизни нет непреодолимых препятствий и неосуществимых желаний. Надо только копать шансы, и непременно до чего-нибудь докопаешься. Он очень любил кого-то чем-то угощать, делать щедрые и неожиданные подарки. Фрукты, цветы, духи женщинам. Мне подарил тогда еще бывшей редкостью крутящееся кабинетное кресло. Однажды раздобыл где-то и подарил женам всех друзей тампоны. Женщины немного смутились, но подарок оценили и приняли. Эти приспособления в Советском Союзе были еще большим дефицитом. Если возникала необходимость положить кого-то в больницу, достать редкое лекарство, устроить чью-нибудь дочку в институт, перепечатать самиздатовское сочинение, Валя говорил «No problem». И казалось, что проблем у него действительно не было. Он постоянно носился с идеями самого разного толка. Заработать миллион, устроить подпольную типографию, перелететь на дельтаплане из Грузии в Турцию. С помощью правильно поставленного научного эксперимента выяснить возможность загробной жизни. Не все идеи он брался осуществить практически, но, берясь, всегда побеждал. Но потом начались депрессии. Когда это случилось первый раз, я был удивлен происшедшей в нем перемене. Мрачное и страдальческое выражение лица, потухший взгляд. Это был совсем другой человек. Один знавший его физик и сейчас утверждает, что Валя был ко мне приставлен, но, подружившись со мной, полюбил меня и отказался выполнять порученное ему задание. Я этого полностью не исключаю. Валя был человек наивный, не очень понимавший, где он живет, увлекавшийся не только людьми, но и идеями, и концепциями. В 1965 году он вступил в партию, посчитав, что после свержения Хрущева советский строй будет демократизироваться. В отличие от меня, он бывал за границей и, по-моему, даже хотел быть кем-нибудь вроде Рихарда Зорге. У него было очень необычное для нашего поколения представление о нравственности. Он никогда не пользовался ненормативной лексикой и считал, что супружеская неверность должна так же караться, как измена родине. Таких изменников надо расстреливать. Может быть, под влиянием моих друзей и меня от этих строгих правил он отошел. Нет, я его ни к чему не склонял, не развращал. Но результатом нашего общения стало крушение тех устоев, на которых держалась его мораль. Усомнившись в коммунистических идеалах, осознав, что страной правят своекорыстные, нечестные и недалекие люди, он распространил свои сомнения на все и с некоторых пор стал позволять себе то, что раньше считал немыслимым. Например, стал не гнушаться связи на стороне. В конце концов, оставил прежнюю жену. Женился на новой, красивой, умной и ученой женщине Ольге Принцевой. Стал употреблять разные выражения. Правда, только в анекдотах. Причем, если надо было, нужное по ходу дела слово произносил, однако очень при этом смущался. Дружба со мной сначала проходила для него безнаказанно. Но в 79-м году начались неприятности. Однажды он пришел с сообщением. «Меня вызывали в партком и сказали, чтобы я с тобой больше не дружил». «Как я должен был реагировать?» «Валя, я тебе не могу советовать, как в данном случае поступить. Но если я их послушаю, ты же меня уважать не будешь?» «Конечно, не буду, но я не представляю, чтобы ты их послушал». Мне было странно услышать от него вопрос, какие обычно мне задают. Я не понял, что это было началом депрессии, когда он помрачнел, спал с лица, стал тихим, неразговорчивым, неуверенным и пугливым. Началось что-то похожее на начальную стадию мании преследования. Он стал бояться, что его будут преследовать за дружбу со мной, и самым большим преступлением объявят дарение мне кресла. Ужасно смущаясь, через кого-то попросил, чтобы я ему кресло вернул. Первый приступ депрессии кончился, но сильные депрессанты привели к проблемам с сердцем. Его положили в больницу в Дубне, сделали кардиограмму. Кардиограмму посмотрел друг Бориса Биргера, кардиолог профессор Гельштейн, и поставил мрачный диагноз — 2 тяжелых инфаркта подряд. Профессор сказал, что Дубна не лучшее место для такого больного. Его надо перевести в кардиологический центр. Ольга Принцева работала как раз в этом центре. Она договорилась с директором центра Евгением Чазовым, что Валю положат. Ольга поехала в Дубну, но в выдаче больного ей отказали. До меня дошел слух, что директор ОИЯИ, академик Боголюбов, сказал кому-то: «Мы Петрухина диссидентам не отдадим и в Москву не отпустим». Я поехала в Дубну разбираться. Никогда не представлял себе, что я такой страшный. Перед моим приездом там оцепили чуть ли не весь город. В больнице большой переполох, все двери позакрывали. Нашел одну открытую, вхожу. Меня встречает главврач еще с какими-то врачами. Вижу, они одновременно и боятся меня, и заискивают. Точь-в-точь такое случилось со мной 10 лет спустя, после возвращения из эмиграции. «Я хочу повидать Петрухина», — говорю я. После недолгого переглядывания с неохотой разрешают. «Можно, но только на 1 минуту». Я вхожу к нему в палату. Он лежит на высокой кровати. Мы не успели начать разговор. Вбегает врач. «Все, свидание окончено». Валя затрясся от негодования, чего ему в его положении делать никак нельзя. «Если вы сейчас же не выйдете, я слезу с кровати и уйду отсюда в пижаме». Врач испугался, вышел, не сказав ни слова. Вернувшись в Москву, я написал резкое письмо Боголюбову. «Если Петрухин погибнет, его убийцей я буду считать вас». Мне помнится, что я не успел его отправить. Но, может быть, говорил о нем Поликанову? Так или иначе, Валю перевезли в кардиологический центр, обследовали, и оказалось, что ни одного инфаркта у него не было, но был сильный приступ.